Песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас она. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Яй, здравый Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Особо наблюдатели, наверное, заметили, что вот ботик Василия Васильевича, он вот так вот именно выглядит. Поэтому я вам не сообщаю, что мы на ботике Василия Васильевича, а тем, кто не очень наблюдательный, сообщаю, что мы находимся на ботике Василия Васильевича, а значит, в программе «Давайте поговорим». И сегодня мы будем говорить о том, что или о чем, что... Мы будем говорить, есть пословица «дал слово, держи», и мы будем с тобой разбирать ситуацию, что происходит, если ты дал слово честному и порядочному человеку, как честный и порядочный человек, а через какое-то время тому, кому ты дал слово, он ведет себя как отъявленный мерзавец. И вот необходимо ли следовать дальше своему слову, или можно как-то по-другому поступать в этой ситуации? Да, интересно ты так это завернул. Дал слово честному человеку, но ведет себя как отъявленный мерзавец. Парадокс. На самом деле тут нету парадокса. Часто мы, смотря на людей, вешаем на них какие-то внутренние наши ярлыки, установки и считаем, что он будет таким всегда. А людям, и нам в том числе, самим, свойственно иногда со временем меняться. И не факт, что в лучшую сторону. Вот давай рассмотрим ситуацию как раз, когда человек, которому ты доверял, через какое-то время и именно дал слово, что ты будешь его всегда поддерживать, как это говорят, служить тебе буду верой и правдой. И в определенный момент оказывается, что он тебя ведет туда, где будет вред и ему, и тебе, и другим. Так вот, стоит ли забирать свое слово обратно или же продолжать? Ну, раз дал слово, держи. Вот эту ситуацию. Я хозяин своего слова, я тебе дал, я его взял, да, из этой серии. Отлично, хороший вариант. Но на самом деле, большинство людей, как они существуют, так они и существуют сами по себе. Это мы делаем о них свое представление. Точно так же, как об этом мире. Мир настолько хорош, как мы можем себе о нем представить, и настолько перевернут, насколько мы можем его перевернуть в своем сознании. И не более того. То есть мир, какой он есть, такой он есть. Люди, какие они есть, такие и есть. А вот то, что мы о них думаем, то, что мы о них представляем, это сугубо наши внутренние представления о предмете, о человеке, о мире вообще. Поэтому каждый человек, само собой, имеет какие-то определенные качества. И многие хотят показаться лучше, чем они есть на самом деле. А мы можем или принимать их, какие они есть, либо услышать вот эти хвалебные оды в свою сторону и воспринять их за чистую монету. И представить себе человека такой, какой он нам, ну, должен, может быть, показаться, каким мы его можем воспринять. И вот отсюда начинаются серьезные проблемы. Но мне кажется, надо нам с тобой немножечко развернуть тему пошире. Есть несколько состояний взаимодействий вот таких, которые с разными людьми в разных ситуациях проявляются. Во-первых, человек, который дал обет, и он обещает служить. Это одно. К примеру, вот если берем какие-то известные труды, ну, та же самая Махабхарата, там один воин дал царю, ну, принцу, наследному принцу, обещание, что теперь у меня не будет своей дхармы, а будет дхарма – это ты. Вот я буду исполнять все то, что ты будешь мне говорить, потому что ты моя дхарма. Я от своей отказываюсь. И буду следовать всему, что ты скажешь. Потому что ты мой друг, потому что ты хороший, потому что тебя обидели, ну и так далее. То есть свои представления он сразу отвечает. Переведи на русский язык, что я считаю, что ты всегда живешь по совести, и я теперь буду следовать за тобой, потому что считаю, что ты всегда будешь жить по совести, а я как совестливый человек буду идти за тобой и всегда жить по совести. Да, но там надо дополнить, что преподнесена была информация так, что я обиженный, меня все кинули, обманули. И ну, такая, меня все кинули, я хочу стать царем, а меня все обидели, а вот те гады. Ну вот типа того. И поверил, сказал, все, теперь я буду защищать тебя, я твой друг и так далее, ну и там, и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что было дано обещание, что теперь дхармы, то есть исполняемое мое добродетельное вот это вот мое предназначение, не будет, кроме того, что служить тебе. Ты теперь мое предназначение. И когда выясняется вдруг, что тот, кто является его предназначением, мерзавец и негодяй, и поступает очень гадко, у него нет возможности перейти через это. Нет возможности сказать, ты подлец, ты тварь, ты негодяй. Я отказываюсь тебе служить, я отказываюсь быть твоим другом, потому что я дал тебе обещание. И вот это внутреннее состояние, оно начинает его разрушать, и в конечном итоге, ну, там ничего хорошего не получается. Ну, с тем, кого он разрушает. Это первый принцип, мы о нем должны поговорить. Второй принцип – это когда человек просто вот не царю, не какому-то, просто другому человеку говорит, слушай, ты хороший там, парень или ты хорошая девчонка, давай я буду с тобой дружить и вот обещаю тебе тебя во всем поддерживать. Ну и третий принцип распространенный, это когда учитель-ученик. Ты приходишь к учителю, и он начинает с тобой проводить какие-то мероприятия. И четвертый принцип, когда ты служишь какому-то богу, находясь в какой-то религии или, может быть, локи, и ты говоришь, все, вот я служу вот этому. То есть, первый – это высокопоставленный чин, второй – это учитель, третий – это, например, Бог, четвертый – это человек просто. Вот поэтому нам надо с тобой поговорить, где что можно, а где что нельзя. Я думаю, так будет интереснее. Да, ну давай тогда, наверное, начнем от простого к большему такой. Человек-человек. Да, вот, наверное, на этом уровне. То есть, мы с тобой обсудили, договорились что-то и считаем, что и ты, и я будем действовать вот так, по-честному, по совести, по справедливости. И в определенный момент, как анекдот есть, когда Петька с Щипаем поехали за границу и стали играть в карты. И сначала они там проигрывали. А потом там надо определенно, чтобы у тебя комбинация возникла, и тогда ты, соответственно, выигрываешь эту игру. И вот несколько раз джентльмены, играющие с ним за столом, выигрывают, у Чапая с Петькой, а они проигрывают. И оно на вопрос показать вот эту свою комбинацию выигрышную, они слышат в ответ, что джентльмен джентльмену верит на слово. И вот после этого Чапай с Петькой поведали, вернувшись на родину, что после этого у них карта-то и поперла. Вот это шутка шуткой, но на самом деле получается часто так. То есть мы видим, что поступки человека через какое-то время, который сказал, что будет вести себя честно, и вы тоже дали обещание с ним вести соответствующим образом, он нарушает свои обещания, но вы почему-то считаете, что вы свои обещания не должны нарушить, потому что вы честный человек. Вот мое мнение, что все-таки твои обещания быть честным с нечестным заканчивается там, когда он проявил эту нечестность, ты понял, что он нечестный. Ну и все, собственно, на этом, как говорится, пусть он живет так, как хочет, твои обещания по отношению к нему ты можешь также не исполнять. То есть вариант такой. Ты давал слово честному человеку. Да. И ты хочешь, чтобы честность была в этом мире. Честность между вами и честность вообще отношения вас к миру вообще, да, вот так вот. Да. И если вдруг ты видишь, что тот, кому ты дал обещание дружбы, он себя ведет нечестно, разрушает себя, разрушает тебя, потому что ты будешь негодяем, обманывающим других людей, разрушает этот мир, то в этом случае ты имеешь право отказаться от данного слова и себя вести не так, как предполагает тот, кто нарушил первичное слово. Это ты имеешь в виду? Да, именно так. Угу. А если вдруг это была клятва? Например, я клянусь, что вот мы с тобой братья по крови, и я тебя не кину никогда нигде. Вот тоже я про это размышлял, и я понимаю, что все равно, даже если это была клятва, даже если, как некоторые говорят, там, и будем мы жить долго там, и счастливо, пока нас что-то не разлучит, да? И в определенный момент ты видишь, что человек, который с тобой, а он мерзавец, то все равно, продолжая служить мерзавцу, ты по сути, ну, ты себя предаешь. Ты свою честность попираешь. Ты позволяешь этой мерзости становиться больше в этом мире. А я считаю, нужно, если ты честный человек, если ты поддерживаешь к качество честности, порядочности, совести, то быть на стороне совести. И она должна быть, уже есть такое слово, беспристрастна. То есть неважно, что было до этого, неважно, какие чувства ты испытываешь к этому человеку, может, ты даже его любишь. Но если ты видишь, что этот человек делает вред, то необходимо все-таки оставить его с этим вредом самостоятельно. Поговорить, если получится, переубедить. Но если он продолжает упорствовать, то это его шишки, его грабли, а у тебя другая дорога. Здесь два варианта есть. Первый – это до тех пор, пока смерть нас не разлучит, если уж говорить так, или какое-то обстоятельство, но, скорее всего, смерть. А второе – вы же собирались-то служить друг другу не для того, чтобы гадости делать, а для того, чтобы улучшить мир. И это была ваша внутренняя потребность. Из этого вышла ваша договоренность, что мы друг друга будем поддерживать не для того, чтобы ухудшать мир, а для того, чтобы служить миру. Иначе вы два подлеца, которые между собой сговорились, и тут наш разговор вообще никакого отношения к этой ситуации не имеет. Вот два негодяя между собой собрались, и все, друг друга поддерживают. Тогда, пожалуйста, делайте, что хотите. Мы все-таки для нормальных людей сейчас это говорим. Поэтому, если человек, который с тобой взаимодействовал как с нормальным человеком, с добрым, и говорил, что мы сейчас лучшим мир, но ведет себя как подлец, разрушающий этот мир, то в этом случае вы имеете право, на мой взгляд, я никому ничего не навязываю, на мой взгляд, сказать: ты подлец, ты меня обманул, ты занимаешься вот такими-то делами, из этого ничего доброго не будет, я хотел сделать вот это, ты меня втягиваешь в темное дело. Тем самым я разрушаю себя, тем самым разрушаю этот мир. А у меня другие устремления. Я давал тебе клятву с точки зрения нормального человека, и ты меня обманул, ты меня ввел в заблуждение. А раз так, то наша клятва, моя клятва перед тобой больше не действительна. Вот если это так, если на самом деле вы не ошибаетесь, вы имеете право это сделать. Второе. Пока смерть не разлучит. По сути, что происходит с тем человеком, который праведником себя представлял, но при этом повел себя как подлец? По сути, как праведник он умер. Значит, получается, смерть вас разлучает. Вы же с праведником взаимодействовали, который хочет мир улучшить. Угу. А не с праведником, который ухудшает этот мир. Да, праведник в тот умер. Момент, когда он совершил действие против праве, да, разрушающий этот мир, он стал другим. Он умер как праведник и стал неправедным. Да. Поэтому никакого нарушения клятвы в данном случае нет. Это мое убеждение, мой взгляд. Поэтому вы можете это принимать, можете не принимать. Другое дело, что когда ваш родственник, брат, близкий человек или кто-то очень важный, от кого зависит многое, что в жизни, делает неправильные дела, вы можете на него воздействовать, можете ему объяснять. Но при этом вы не должны исполнять то, что разрушает ваш род, ваше общество, вашу державу. Вы обязаны уже выступать как ограничитель его действий, насколько это можно. Где-то через слово, где-то через действие. Но это уже другая передача, не это. Так, с этим разобрались. Получается, если человек с человеком взаимодействие такие вот имеет, то возможно такие последствия. Следующий уровень, когда ты дал клятву верности и служения высокопоставленному человеку, царю, президенту, кому-то еще. И тот тебя поднял в свое время, вытащил из вот этой вот какашистой ситуации, и ты стал такой весь крутой и сказал: все, раз ты такой хороший, раз тебя все обидели, я буду за тебя горой и буду, значит, биться как лев вот за тебя и делать все, что ты скажешь. Но потом ты видишь, что его деяния, они разрушительные не только для него самого, но и для тебя, для рода, для общества, для державы в целом. Здесь что делать? Он же ведь тебя вытащил из грязи в князи. Знаешь, пока вот перед тем, как ты говорил, я еще прокручивал варианты, маленько другие, о которых тоже упомянул. Но по большому счету, что происходит? Чем больше у тебя возможности, чем больше распространяешь ты свое влияние на большее количество людей, на большее количество обстоятельств, то тем больше на тебе лежит и ответственность. И если первый пример мы с тобой разбирали, ты, значит, с человеком общался, выяснил, что он сделал плохое что-то, и ты можешь еще какое-то время там каким-то образом вести себя с ним нейтрально, потому что, по большому счету, это касается только его и тебя. то если это касается большого количества людей, ну, например, ты понимаешь, что сейчас вот военачальник какой-то высокопоставленный, он сговорился с противоположной стороной и сейчас посылает солдат на верную смерть. И там это будет исчисляться не одним человеком, не сотней, не тысячей, а может после того, как наша армия проиграет, погибнут миллионы. То тут как раз это после осознания, что он мерзавец, нужно принимать моментальные меры для того, чтобы этого мерзавца нейтрализовать. И чем быстрее ты его нейтрализуешь, тем меньше вреда он нанесет как себе, так и другим. Согласен с тобой. Согласен. Чем больше опасности для державы, а значит и для общества, и для твоего рода, и для тебя, тем быстрее и резче, и с большим усилием нужно действовать. Вот тут и тормозить уже нельзя. Здесь та же самая серия, что и там дойти, добежать до туалета. Но опять же, если человек находится на стадии неосмысления, и им кто-то играет, то тогда тот подлец, который им играет, может навет навести на нормального человека, того же воина-начальника, или там царя, или какого-то президента, или кого-то еще, очернить его, и ты будешь думать, что спасаешь мир, уничтожаешь того, на ком этот мир держится. Так что здесь здравомыслие нужно. Хорошо, здесь разобрали? Да, получается, если ситуация непонятна, тогда ну, не карай сразу, но изолируй этого человека, чтобы у тебя было время разобраться в этой ситуации более подробнее и уже принять более верное решение. Но в той ситуации, когда мы видим, что точно то, что делает этот начальник, царь или кто-то еще, приведет к гибели большого количества людей, и эта гибель напрасна, то, соответственно, тут же бери и делай все, что можешь, чтобы его остановить. Хорошо. Третий вариант. Учитель-ученик. Приходишь ты и говоришь: учитель, я буду твоим учеником. А он говорит: ну, раз так, значит, я беру на себя обязательства за тебя, а ты мне передаешь обязательства свои по этой жизни. То есть исполняешь все, что я тебе скажу. Вот скажу это делать, ты будешь это делать. Как только ты отказываешься, вали отсюда. И вдруг тебе видится, что учитель тебя учит чему-то не тому. Вдруг тебе видится, кажется, что он дает такие задания, которые или бестолковые, как тебе кажется, либо они непонятны тебе и уничтожают что-то. Вот здесь как быть. У тебя какой-то тут своеобразный родовой поток, он немножко веселый, потому что те образы, которые несет, он бывает маленько веселый. То есть вот есть мультик, где Вовка в 30-м царстве, я пока разбираю образ самый веселый из того, что пришло. И вот когда он столкнулся с одними бравыми хлопцами из сундучка, с ларца, двое ларца, которые любые твои желания исполняют. И он, давай, соответственно, им перечислять, чего он хотел получить в данный момент. Пирожные, мороженое. Ну, так, те даже пальцы, кстати, помогали загибать. Помогали пальцы позагибать. А потом то, что он хотел, проявилось. Полетело, волшебным образом облетело его рот и улетело в рот этих самых двух из ларца. На самом деле, вот проще не придумаешь. То есть мы пришли в этот мир, чтобы, пройдя какие-то ситуации, собрать какой-то опыт. И с этим опытом, который мы соберем, уйти в тот мир, откуда мы пришли, куда предназначается этот опыт. Теперь представьте, что за нас нашу жизнь проживет кто-то другой. То есть вот мы родились, открыли глазки, посмотрели, ну все, собственно, можно помирать, потому что все действия за нас делает кто-то другой. Вопрос, зачем мы сюда приходили? Ну, еще проще, ну хочется нам есть, да, что-то, но если за нас кто-то поест, мы станем сыты. Вот такой же пример. То есть наш опыт предстоит собирать нам самим. Какой бы сложный, трудный он нам ни казался, но это необходимо делать самостоятельно. И задача настоящего учителя, по моему мнению, подготовить ученика таким образом, чтобы он смог этот свой опыт собрать и собрать в нужное время, в нужном месте. Все верно ты говоришь. Однако с учителем все несколько интереснее. Учитель настоящий, если он учитель и наставник по жизни, не просто который учит черточки ставить и считать, а который учит жизни веданию, он обязан представить все возможные ситуации, которые будут в твоей жизни. Он должен быть провидцем-ведуном, знающим, какие возможные ситуации тебе придется пройти по твоей судьбе, какие роки и уроки исследовать и на себе применить. И для того, чтобы ты не сорвался, а прошел их правильно, сдал все экзамены на своем пути, он обязан сначала эти экзамены с тобой пройти, а перед этим дать тебе знания для этих экзаменов. Поэтому иногда бывает так, что учитель видит вперед, а ты вперед не видишь. И многие вещи ему кажутся, тебе кажутся непонятной из того, что говорит учитель. Мало того, ведь нас окружают разные сущности, разные существа, и не все они очень дружелюбны. Как правило, это ребята с острыми зубами. Как правило, у них очень длинные острые когти. Вот такие глазки красные-красные, хрюшки там, пятачки, ну и копытцы, и много чего интересного. И льстиво они говорят, и соломку тебе подстелят. Ну, правда, не говорят, что под соломкой там лежат пики. Ну, подстелят, мягонько так все на ощупь. И если это учитель настоящий, он воссоздаст учебные ситуации, в которых ты это должен будешь пройти. Как с точки зрения взаимодействия с потусторонним, так с точки зрения взаимодействия с этим миром. И поэтому будут создаваться и личностные взаимоотношения, и коллективные взаимоотношения, которые тебе будут непонятны и будут не нравиться. Но исходя из этого, потом учитель обязан будет разобрать, что ты сделал так, что ты сделал не так, и дать тебе основы для понимания. Как только ты это поймешь, ты уже будешь так мыслить, и ты уже не попадешься в те ловушки, которые тебе расставляют вот эти веселые ребята. А раз так, то когда идет обучение, всего не раскрывает учитель перед тобой. Ибо тогда, ну, если тебе скажут, сейчас будет здесь яма, тут будет это, тут будет это. Ну, что ты будешь делать? Он говорит, иди, но учти, там могут быть ямы, это. Вот то, что мы с тобой отрабатывали, теперь вот в полевых условиях. Естественно, что он будет идти рядом и страховать, чтобы ты на этот кол не наткнулся. Но он тебе даст возможность наткнуться так, чтобы ты себя не повредил. И поэтому взаимодействие учитель-ученик несколько выше, чем взаимодействие человек-человек, какой-нибудь важный дядя и простой человек. И это уже другие качества. Здесь учитель должен дать то, что тебе в жизни пригодится, ради чего ты пришел, чтобы ты это все отработал. Другое дело, что лживых учителей много. Вот как распознать, лживый, кривой или праведный? Ну, лживый и кривой, скорее всего, по делам. Если дела, которые, если действия, да, которые проходят при обучаясь у какого-то учителя, они приводят к тому, что ухудшается ситуация с тобой, с семьей, с окружающим пространством и миром, то есть, причем это постоянно так идет. Как ты уже пример приводил, иногда, чтобы сдать экзамен, нам ставят в условия, которое называется «тяжело в учении, легко в бою». И мерить только вот этим вот экзаменом, что все после этого, значит, учитель, он мой враг, не подходит здесь вариант. Но если ты видишь целенаправленно, что тебе раз сказали, что экзамен там, не поясняя потом. То есть, мое видение какое? Когда тебя учат, то тебе сначала дают какое-то небольшое понимание, чтобы ты себя не угробил. Потом ты проходишь ситуацию, берешь опыт, но так как ты с этой ситуацией зачастую сталкиваешься впервые, то какие-то моменты ты делаешь с ошибками, ну, в некоторых течениях грехом называется это дело, да, то дальше с тобой идет работа. То есть учитель обязан сделать так, чтобы ты сам осознал, что ты сделал не так. И поэтому то, что называется, идет разбор полетов. И после этого уже у тебя понимание увеличивается. И вместо того, чтобы понимать, какой учитель плохой, что он со мной такое плохое делал, у тебя вот здесь наоборот понимание, что насколько как устроен мудрый мир, как устроено мудрое обучение. И таких вот ситуаций она будет примерно по одной и той же схеме. То есть идет какая-то вводная, дальше идет ситуация, где учитель контролирует, не обязательно, что даже вот это опять я уже понял, не обязательно, что он должен рядом стоять и за руку тебя держать. Это возможно даже на расстоянии будет. Возможно, он, понимая, как все устроено, он даст тебе там залезть в эту яму, чтобы ты потом там заморался, вылез, там поплевался, на него пообижался, даст тебе время подумать, и потом только уже предстоит с ним разговор. Но в любом случае, после того, как это произойдет, учитель с учеником как раз производит вот этот анализ этой ситуации, чтобы извлечь из нее нужный опыт как для ученика, так и для учителя, потому что в любой ситуации все равно учатся оба. И дальше, соответственно, продолжается вот этот мудрый процесс, и в какой-то момент у этого ученика появится свой ученик, а учителя ведет дальше его учитель. Хорошо. Давай сделаем такое рассуждение, основанное на качествах пекельного и божественного мира. Как ты думаешь, пекельный мир что хочет от человека? Благодарю за подсказку. То есть очень просто. Пекельный мир предназначен для того, чтобы кто-то вот залез наверх, стал царем горы, и всех остальных, соответственно, как это назвать, они на него работали. И не дать никому залезть на свое место. То есть любыми способами гноби, принижай, отбирай самых преданных, самых там, которые, как это, совести ни грамма нет, кого хочешь продадут, но в которых ты можешь быть уверен, что они к тебе не залезут и тебя не скинут с этого места. Это задача в пекле. Но на самом деле задача очень сложная получается, потому что как ты все не контролируй, но, блин, стоит тебе где-то там прикорнуть чуть-чуть, так кто-то залезет, спихнет тебя сверху, и ты почему-то окажешься в самом низу этой горы, на которую когда-то забрался, а там уже тебя могут и запинать. Дело в том, что для пекельного мира все равно, ты ли будешь царем горы, либо другой, который тебя спихнет. Один мерзавец, либо другой мерзавец. Пекельный мир от этого только выиграет. Принцип курятника, который остается в пекельном мире, он очень прост. Разделяй и властвуй, подчиняй и даи. Поэтому пекельный мир всегда действует по-простому. Взять. А чтобы взять, необходимо, чтобы тот, с кого ты что-то берешь, был в формате батарейки. Был как животное. То есть надо его оскотинить, подчинить себе, привязать и постоянно его доить. Если разбирая, получается, ситуацию учитель-ученик с вот этого, с пекельного мира, учитель должен знать как можно больше, а все остальные должны знать как можно меньше, чтобы они могли делать только то, что укажет учитель. И при этом никогда не оторваться от учителя, чтобы быть постоянно... Зависимо, от него. Да. Теперь, если мы берем ситуацию другую, божественного, то это очень похоже на то, как вот в нормальной, хорошей, доброй семье происходит воспитание ребенка. Пришло чадо в наш мир. На первом этапе, ну, даже не говорит, не ходит, писается, какается, то есть дополнительные заботы легли на родителей. И с точки зрения противоположного мира невыгодный вообще персонаж получился. А с точки зрения нашего божественного, получается, мы с радостью, с любовью передаем весь наш опыт, наше знание, надеясь, что хотя бы немножко нашу мудрость, для того, чтобы ребенок вырос, стал настоящим человеком и превзошел своих родителей, чтобы его качества лучшие, светлые, добрые, они стали выше по всем параметрам, чем у родителей. Мое мнение так. Да, задача светлых миров – это улучшение не только себя самого, а улучшение своих творений, в том числе и своих детей, и передача им всей мудрости, чтобы они стали лучше, чем мы. А пекельный мир – это подчинение. Подчинение и недавание возможности подняться выше тебя. Принцип курятника – давить всегда. Используя все как батарейки, как ресурс. Вот это основное отличие. Поэтому если вы постоянно привязаны к учителю, то в этом случае вам стоит задумываться, на каком основании вас учитель к себе привязал. Дальше, если он все время тебя принижает и говорит, ты никто и звать тебя никак, вот давай ходи за мной, мне там бумажку подноси и прочее. Вот это еще один фактор задуматься, кто перед вами. Но я думаю, здесь разобрали. Дальше уже наши радиослушатели, зрители додумают много чего. Ну и четвертый вариант. Самый крутой, когда человек в ходе служения Богу, божеству, какой-то Локи, который представляет божество, и дал обет, что все, с этого момента я тебе служу. Все, вот так вот. Что бы ты ни говорил, я буду делать все. Принцип подобия. На определенном этапе тебе это нужно. Ну, это вот очень упростим, да, вот пришел я, маленький ребенок, в детский садик. И я говорю, что я вот обещаю верой и правдой исполнять, чего там написано. То есть там только в горшок, значит, в такое время спим, в такое время кушаем, в такое время, соответственно, играем. Но через какое-то время тебе вот эти стульчики, на которых ты сидишь, уже ты не влазишь туда, в горшок тоже с трудом попадаешь, еды мало, собственно. Почему-то, как говорил Михаил Задорнов, ну тупые, то есть общаться не с чем, с контингентом рядом. То есть темы для разговора исчерпаны. И в такой момент я понимаю, что тот, кто руководит детским садиком, если он действительно тот, за кого себя выдает и находится там, где нужно, он сам тебя выпустит с этого садика и скажет, ну, мил человек, тебе уже в школу пора. А если тебя заставляют насильно там сидеть, ну, я считаю, опять это вариант не наш, не божественный. И надо с этим контрактом завязывать и переходить все-таки на тот путь, где ты развиваешься самостоятельно. Да, во-первых, надо разобраться, кто перед вами. Бог, тот, который на самом деле Бог, или какое-то божество, кумир, которого вы себе сообразили, вообразили. Причем слово кумир не в нашем представлении, я говорю, не в древнем, а вот в современном, типа как идол, греческое слово. Если это божественная сущность, высшая, то тогда она не требует себе каких-то подаяний, она не требует какого-то такого слепого суждения, служения, вернее. Она дает возможность вам рассудительно действовать, обучает вас. Да, вы как ученик перед учителем должны иметь какое-то почтение. Это само собой. Само собой, что должно быть безоговорочное выполнение светлых мыслей, каких-то светлых деяний. Но опять же, безоговорочное в каком смысле? Безоговорочное, что вы сказали, что будет так и никак по-другому? Тогда вопрос, а кто ваш учитель? Почему вот он не дает вам возможности осмыслить, одумать это дело? Потому что если это просто третий вариант, учитель-ученик, то даже там осмысления бывают. А здесь кто тогда перед вами? Здесь каким образом до вас доносится информация? Что, Бог спускается к вам, садится к вам на диванчик и начинает с вами разговаривать? Говорит, ты знаешь, вот так... Нет, видимо, какой-то другой язык взаимодействия с богами. Это через медитацию, через молитвы, через взаимоотношения с другими людьми. Здесь необходимо это все осознать, прежде чем говорить, что я вот теперь безоговорочно служу. Но опять же, если вы убедились в том, что это тот на самом деле, кто является Богом вот, со всех точек зрения, самый высший, то и здесь раболепство недопустимо. Ибо если вы раболепствуете, значит вы ошиблись в выборе. Богу раболепство не нужно. Бог – это тот, который создает таких, кто может достичь его уровня и в конце концов стать тоже Богом. Если же вы чувствуете подавление, какие-то угрызения совести за сделанные дела, знайте, что вы служите не Богу, а тот, кто себя называет Богом или кого вы называете Богом. То есть вы его придумали. Если из божественного, как вам кажется, проявления возникают войны, возникают распри, делятся рода и многое что, льется кровь, то, скорее всего, здесь или вы становитесь в руках божественного исполнителем-палачом, но здесь надо очень осторожно к этому относиться. И такие примеры в ведической культуре уже известны, и можно их найти. Либо вас кто-то в темную использует. Но тогда в этом случае это не Бог, это тот, кто себя называет Богом, или кого вы называете Богом. То есть вас в очередной раз обманули. Итак, давай, может быть, подведем итоги сегодняшней нашей встречи, о чем мы сегодня поговорили. Вот четыре варианта служения. И там есть подводные камни, и там, возможно, варианты кроликов. Что мы можем в заключение сказать нашим слушателям, зрителям? Так, ну, во-первых, за вас мы, к сожалению или к счастью, вашу жизнь не проживем. Надеюсь, вы уже после этой передачи это поняли. Дальше нельзя для всего вот написать вот только так и никак по-другому. Поэтому в каждой конкретной ситуации нам каждому придется делать этот выбор. Но чем больше у нас понимания, тем больше шанс, что мы сделаем при этом выборе больше пользы, чем вред. Как мы уже примерно схему говорили, отслеживая свои мысли, свои чувства, свои дела, поступки на соответствие пользе по четырем пунктам. Это польза тебе, польза твоей семье или твоему роду, польза обществу и польза державе. Причем неважно, с какого ты там пункта начинаешь смотреть, но в любом случае это должно охватить все эти четыре ступеньки, которые составляют единое целое. И когда ты видишь, что везде польза, то, соответственно, ты можешь это использовать. Если ты видишь, что по каким-то пунктам идет вред, то тебе предстоит с этим более подробно разобраться, потому что, скорее всего, либо ты не до конца понимаешь эти процессы, либо же это делать не надо. Ну вот мое мнение как-то так. Благодарю. Надо еще отметить, я думаю, что вы тоже это замечали, что книжки существуют разные для разного уровня понимания. Есть детские, есть юношеские, есть взрослые, есть для мудрецов книжки. И в каждой книжке информация и знания даются так, чтобы на каждом уровне эти знания, эта информация могла быть усвоена. Конечно же, что детские сказки имеют, особенно русские настоящие сказки, имеют множество пластов, и эти пласты можно на разном уровне доносить, понимать, разворачивать. Но все-таки сказка, она хоть и ложь, и в ней намек тем, кто понял тот урок, это, конечно, здорово, но есть книги, которые более расширены, чем сказки, где много что дается. Но помимо этого существуют еще книги, написанные для разных народов и для разных времен. Если книга написана для народов негроидных, то там будет учитываться их миропредставление, их понимание, их генетика. Если для желтых народов, то, естественно, такие тоже будут сделаны определенные поправки в эти книги. Для красных, для белых тоже они отличаются. И когда кто-то берет какую-то книгу, даже светлую, добрую, но написанную для другого народа, необходимо делать какие-то определенные поправки. Если там, с точки зрения этого народа, его предназначения целиком народа в жизни, нужно делать только так, а не этак, это еще не говорит о том, что вам нужно делать точно так и по-другому нельзя. Если у этого народа клятва, даже негодяю и мерзавцу должна быть выполнена, это еще не говорит о том, что вы должны также, поклявшись мерзавцу, выполнять эту клятву. Поэтому, читая какие-то умные, праведные книги, но написанные для других народов, вы должны первое, что сделать, понять, что это писалось для другого народа. Да, там есть определенная истина, и ее необходимо брать на вооружение, но с учетом вот с этими поправками. Второе. Надо понимать, что в этих книгах как раз и показывается то, как слепое следование клятве, без учета того, о чем мы сегодня говорили, ведет к серьезным проблемам. К тем проблемам, которые возникли только из примитивного подхода вот тех самых народов к нашей жизни. Но если мы примитивные, тогда, в принципе, все нормально, все хорошо. Берите на вооружение, следуйте, как там все написано, ну и будет вам, может быть, счастье. Если все-таки вы понимаете, что там есть определенные допущения, то в этом случае необходимо внести определенные поправки. Самое главное, это чтобы не страдала ваша совесть, чтобы потом вам не пришлось говорить: вы знаете, я там был неправ, мне сейчас за это очень стыдно, я сейчас за это очень горю и переживаю. Главное — жить по совести, в ладу с природой, и чтить своих предков, свято чтить своих великомудрых предков, а не какого-то там придуманного козла или свинью под забором, от которой якобы вы произошли, как вам это кто-то из врагов говорит. Вот когда так все будет хорошо. Когда вы будете понимать, кто вы. Когда вы будете понимать целесообразность вашего бытия, а не просто следовать какой-то галочке, кем-то поставленной. Ну вот, пожалуй, все. На сем мы с вами прощаемся. Михаил, Алексей, желаю вам всего самого доброго. Пишите письма в программу «Давайте поговорим». Ботик Василий Васильевич — такая очень уютная штуковинка. Здесь можно говорить о многом. И иногда даже какие-то посещают нас умные местами мысли. Надеюсь, что сегодня такие мысли вот я высказал, Михаил высказал, и сейчас что-то еще скажет. Так редко бывает, но сегодня мне напоследок хочется закончиться шуточной историей нашу беседу. Ты упоминал про книги, а история такая. Жил-был человек, который часто болел, ходил к доктору, ему приходилось за это оплатить много денежек. Но так как он был очень умный, то он решил всех обхитрить и купил большую книжку, где было написано, какая, значит, болезнь, какие ее симптомы и как ее лечить. И в следующий раз он пришел к этому доктору, чтобы напоследок его все-таки доказать, кто он, а кто этот доктор. И он сказал: все, доктор, ты мне теперь больше не нужен. А почему, сказал доктор? А потому что у меня есть волшебная книга, которая теперь мне поможет самостоятельно справиться с любыми болезнями. Доктор на это ему ответил: хорошо, теперь я знаю, от чего вы умрете. От чего же, сказал пациент, от опечатки. Вот это я к тому, что даже если вам покажут книгу, которая вроде бы именно та, которая надо, то в наш век современных технологий туда можно вставить все что угодно. Поэтому, пожалуйста, проверяйте текст на здравомыслие. Но на сим, Алексей, разреши нам раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. Ну, раз книги, тоже я себя скажу. Книги бывают разные, о чем я говорил. Есть просто комиксы, где картинки. Эти комиксы прекрасно подходят для начального уровня бытия человека. Есть краткое содержание какой-то книги, которая, конечно, отличается от комикса. Там хотя бы написано, о чем эта книга. Есть краткое уже изложение, не просто содержание, а изложение, где, может быть, выброшены какие-то сцены, которые, на взгляд составителя, могут быть неинтересны или они ничего не дают. А может быть, первый источник от автора. Вот здравомыслящий человек – это тот, который понимает, что надо стремиться прочесть книгу от автора, а не то, что уже кем-то переработано, что-то оттуда убрано и сведено до уровня картинок. На сим я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром.